Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры перадача «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы абазначыўся паварот у бок лібералізацыі? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Акуратны перыяд невандроўкі ў Курчыцы вядомы археолог Олег Трусу пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што ў 300 метрах ад ускраіны вёскі. Але да першапачатковай адрэсы адразу дабрацца не давялося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне нібыта ўжо чакала мноства мясцовых. Хочацца, каб не трымалі нічога, а толькі ішлі ў калгас за капейкі, казалі яны. Маё падарожжа ў вёску Курчыцы, Воранаўскага раёна. Новы выпуск «Падарожжа ў свабоды» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы абазначыўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычыны, якія межы, якая небяспека хаваецца ў гэтай змене? Над гэтымі пытаннямі разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхай Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Перадачу вядзе Юрый Дракахруст. Сигналы таго, што ў беларускай эканамічнай палітыцы адбываюцца перамены, пачалі паступаць, ну, недзе з сярэдзіны мінулага году. Дастаткова прыгадаць прыватызацыю Вялком, велазаводу. Увесь час з таго часу ідуць размовы пра прыватызацыю шэрагу іншых прадпрыемстваў, у тым ліку і, так бы мовіць, нацыянальнага фамільнага срэбра. Сёлетняй сенсацыяй стала скасаванне інстытуту «Залатой акцыі», адной з істотных перашкодаў на шляху замежных укладанняў. І вось на гэтым тыдні Александр Лукашенко нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зробленыя істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа і больш канкрэтна, лібералізацыі ўмоваў працы замежнага капіталу? Міхай Залескі. Дайте, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо не спрыяльныя ўмовы. Ну давай ўмовы паляпшаць. Але пачынаецца ўсё, ну не самае галоўнае, мне здаецца. Алена Ракава, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, уся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія? Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. Я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположения. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть. Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда, саправды, были словы, были обяцанні, там, я памятаю, Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, Вялком полмільярда, велазавод там, ну, не шмат грошай, але таксама такі важны аб'ект. Але можна сказаць, што гэта нейкая тэндэнцыя, ці вось гэта проста нейкія такія кропкавыя аддачы, кропкавыя продажы, а ў цэлым лінія застаецца тая самая? Пакуль я вымушаны скептычна ставіцца да крокаў спадара Лукашэнка і яго каманды, тому што нешта сапраўды было зроблена. Ну, вось, напрыклад, указ пра спрошанае падаткаабкладанне для малых прадпрыемстваў. Але ж гэта датычыцца вельмі малой колькасці гэтых малых прадпрыемстваў. Асноўная маса малога бізнесу ў нас існуе ў выглядзе прыватных прадпрымальнікаў, індывідуальных прадпрымальнікаў, і іх зараз імкнуцца увогуле ліквідаваць як інстытут. Па-другое, ну, было зроблена некалькі яшчэ такіх крокаў, але ж гэтыя крокі даволі невялікія. Ну, напрыклад, адмянілі так званую золотую акцыю. Але ж гэта золотая акцыя ўжывалася не так ужо шмат, 25 разоў вось увогуле за всю гісторыю яе існавання. І яна насамрэч не з'яўлялася вырашаючай. Не, яна пужала ўсіх інвестараў, пужала. Праваабаронцы маглі казаць, як у нас тут парушаюцца правы. Але ж на эканоміку яе ўплыў істотным не быў. Быў калісьці такі дэкрэт нумар 40, які прадугледжваў пазасудовую канфіскацыю маёмасці па заданню нашага прэзідэнта. Гэты дэкрэт на практыцы выкарыстоўваўся некалькі разоў, і таксама ён быў адменены. Тады казалі, вось якая лібералізацыя, тут гарантыі для ўласнасці у нас з'яўляюцца. Але ж, ну якія гарантыі? Ну гэта ж гэтымі інструментамі не карысталіся. Ну трохі спрасцілі падатковую сістэму. Але ж інструменты нейкія кіравання эканомікай, адміністрацыйнага кіравання эканомікай, а таксама пакарання суб'ектаў гаспадарання, яны ж застаюцца, і ніхто іх не адмяніў. Алена Ракава ўсё ж такі сказала пра тое, што на яе погляд пэўны паварот, пэўныя змены адбываюцца. І вось я прапаную пагаварыць чаму. Падвышэнне цэн на расійскія энерганосьбіты, яно безумоўна стала выпрабаваннем для беларускай эканомікі, але калі глядзець на макраэканамічныя паказчыкі, то сітуацыя, ну, нібыта не выглядае катастрафічнай. Інфляцыя не надта высокая, валавы ўнутраны прадукт расце, вось за 2 месяцы гэтага года ў параўнанні з адпаведным перыядам мінулага году, вось на 10% вырас. Вось апошнія дадзеныя, скажам, за студзень гэтага года, сальда знешнегандлёвага балянсу нават выправілася, стала станоўчым, хаця маленькім, 34 мільёны. Дык навошта мяняць палітыку, якая, здаецца, дае эфект? Ну, ліберальныя эканамісты, кшталту удзельнікаў нашай сённяшняй перадачы, яны ўвесь час прапаноўвалі гэтую палітыку змяніць, але ў адказ гадамі гучала, што ў Беларусі вынайдзеная цудадзейная мадэль эканомікі, якая квітнее без усіх гэтых прыватызацый, лібералізацый і ўсіх іншых, так бы мовіць, замежных брыдотаў. А зараз высвятляецца, што гэта не брыдоты, а што гэта нейкае ўратаванне эканомікі. Ад чаго ратавацца? Здаецца, все квітнее, все развіваецца, і навошта ж тады скаромецца гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена. Сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там, в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами, чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот, это вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть, и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк. Из-за этого регулирования, но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну, а где мы там, 178 место, там, по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну, что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свою лепту и говорил, ну что ж это вот это вот. И, то есть, оно потихоньку, то есть, опять же, нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там, без ценового регулирования. И такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там, да, там, за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь вот говорить о постепенном эволюционном изменении. Сергей, некие измены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вось, скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вось тут спадар прем'єр-міністр давав справоздачу, так казав, что все у нас росте, все, так сказать, квітнее. И навошто вогулі менять тое, что вось на протягу кольких годов показала свою эффективность? Разумеется, квітнее, росте. Это так, такие показчики довольно цікавые. Например, у нас растет валовый внутренний продукт, ВУП, так? Але ж ВУП ты же есть не будешь, повинно нек расти зарплата. Зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, они выше, чем на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь эти лишбы на самом деле полепшать не будут у самого життя. Вот, например, зараз растет уже ВУФ, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжее платить за квартиру, растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну, так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз некий. Михаил Залезский, вось на ваш погляд, тое, что отбывается, ці не отбывается, вось тут у нас нават про гэта пэўная спрэчка. На ваш погляд, гэта вось такие просто кропковые, так бы мовіць, адхок для данного выпадку рашэнні. Ну, вось, скажем, ну, велком, узнікла магчымасць нешта зарабіць, ну, вось взяли, продали. Ці гэта уже ўсё ж таки пэўная змена такой ідэалогіі, скажем, тых людзей, якія кіруюць беларускай эканомікай. Кажуць, калі топішся, то і за саломіну ухопішся. Тут життё притиснуло и примусило, как бы, убачить тое, что наша экономика робится не только программно, але аппаратно несумещальной со своим оточением. Навокал нас отбываются изменения. У Литве, на Украине, у Польши, у России все робится инакше, а мы застаемся, как бы, ковалком СССР. И тут уже видать, что проводить, как бы, навод на свою корысть некие сделки уже робится немагчимым. Вот правильно коллега казала, Лена, что, как бы, уже гроши треба утягивать назад. А по яких правилах? По СССРовских? Ну так ці варто їх сюди тягнуть? Може, лепі у Литву, у Польшу, на Україну? Ну, а лепі все ж таки дома. І тому починаються певні змінення. Починається от така перебудова у головах. Але лічить, що от гени продажі великі, які відбулися, вони є виником таких змінень, ще рановато, мені здається, завчасно, тому що поки що люди ще відбиваються, працюють в онлайновому режимі, що називається. От з'явилася проблема, ми її перекрили. А коли поглядеть на то, что як, с ВВП отбывается и с усими генными речами, я бы тут звернул увагу на то, что мы, и гена уже отчула начальство, починаем проигрывать по продукційності працы. Мы як робили 20 годов назад, у нас вот на рубель зарплаты, мы ВВП робим от 2,90 до 3,90, с 91 года починаючи. И никаких таких изменений нема, хіба перед выборами зарплату повышают. То вот гена уже отчувальна, гена национальную конкурентоздольность под погрозу ставить. І що ми будемо продавати? От вона так само, якби, ну, викликає певні зрухи в головах, коли так мовить. Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – зміни у економічній політиці білоруських уладів. Протяг передачі – праз 2 хвилини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У сядзібі партії БНФ у Мєнську презентація книги з бібліотеки Свободи у спаміни старшині Ради БНР Івонки Сурвіли «Дорога». Кричевський райвиконкам заборонив проводити урочистий мітинг до 90-х угодків об'ящення незалежності Білоруської Народної Республіки. У Варшаві сябри громадської ініціативи «Свободна Білорусь» обвестили об проведенні ближайшим часом двух буйних мероприємств у солідарності з білорусами. У історичному центрі Мєнську зруйнований будинок, який відноситься до першої аховної категорії пам'ятників історії і культури. Чергова ахвяра мєнських реставраторів став узор городобудівництва 19-го століття на вулиці Революційній 17. Лідер створеного руху за свободу Олександр Мілінкевич вирішив організувати Чорнобильський шлях 2008. А зараз протяг передачі «Праський акцент». Цій саправди у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. Які соціальні групи зацікавлені у захованні і зміні ранішої економічної політики? Над гетими питаннями розважають юрист і предпримальник Сергій Баликін, економіст Михайль Залєзкий і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Олена Ракова. Веде передачу Юрій Дракохруст. Тут Михась у певном контексті сказав слово «перебудова». Я ось хочу його пригадати в неким іншим історичним контексті і поговорити про таку, насамрэч, серйозну проблему, на мой погляд, яка ось стоїть перед людьми, які приймають економічне рішення у Білорусі. Ну, ось, скажем, існує таке просте уявлення, часом і у ліберальних економістів, що любое повеличення економічної свободи веде до росту добробиту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тим ліку економічна, лепш ні свободи. І білоруська економіка відавочна не свободна. Ну, ось є дадзене, скажімо, Всесвітнього банку, що доля приватного сектору в ВВП, яка витворається у Росії, у Польщі, в Україні, у Литві, більш за 70%, десь 75, а то й 80%. В Білорусі 25, тільки чверть. Тобто, це така одержавлена економіка. І тут пригадується досвід той самої перебудови, Горбачовської перебудови. Була совєтська економіка, централізована, планова, вирішили поліпшити. Давайте ми створимо кооперативи, давайте ми знімемо бар'єр поміж безнаявними і готовкою, і все у нас розквітніє. Ну, ми пам'ятаємо, що тоді відбулося. Що ось гетая прививка приватної економіки, коли вся яна державна, яна фактично розбурила, рознесла вщент гэту економіку за літерально за некалькі годів. Так магчыма і цяперашнія, так би мовіць, магі білоруської економіки перастерагаються того ж самого. Що коли впустіть кришечку приватної економіки, коли впустіть кришечку гэтых приватизацій і всього остатнього, гэта ўсё рознесе. Ці стане такая ситуація, що треба тады міняць цалкам усё. Ось такая дилема, яна стоїть перед тими, хто приймає рішення у білоруській економіці. Сергій. Тие, хто приймає це рішення у білоруській економіці, тримають цю ладу уже 14 років амаль. 14 років тому вони гэты гайки тиснули, а зараз вони кажуть, що вони їх роблять нікую полегку. Вікає питання, а навошта гэта їм? От мені подається, що полегкі, насамрэч, великої полегкі такої лібералізації, її нема. Є спроба конвертувати свой політичний капітал у капітал економічний. І ви поглядіть, та ж лібералізація, яка йде, та ж приватизація, вона йде не публічно. Ось той же Волком, як продали. Нехто з кимсь домовився, по ніяких непрозористих схемах гэты гроші були укладені, по яких коштах була продадена гэта увогулі велика таємниця. І що отримлюється? Отримлюється тільки те, що дають полегку некоторым суб'єктам господарання для того, щоб їм дати можливість працювати. І так гэта не виглядало, що ільготи дали тільки їм. Ну, ось трохи спрощають некі економічні відносини. Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжанне большинни наших лидеров. И люди цудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к чорту гэны воз. И это как бы жарт жартом, а с другого боку, они бачат, что такое наша влада. Гэна ўлада не дэмакратычная, таму што інструменты, інстытуцыі ўладныя, яны не збалансаваны. Няма судоў, няма вольных некаторых яшчэ рэчаў, которые павінны быць у гаспадарцы. Мы не можам выканаць два галоўныя прынцыпы капіталізма: недатыкальнасць уласнасці і выкананне дамоваў. Мы дамагаемся, калі казаць пра нас, мы як дзяржава, Беларусь, зараз дамагаецца адміністрацыйным шляхам таго пэўнага парадку, каторы ёсць. І праўда, я так думаю, што калі ўпусціць у гэны адміністрацыйны парадак ды некалькі гладкоў кіслароду, то будзе як у тога вадалаза кіслароднае ап'яненне, пачне ўсё ў разнос ісці. Людзі гэна баяцца, бо якая будзе роля тагда вертыкалі, гарызанталі і дыяганалі, калі ўсё будзе працаваць дастаткова як бы самаарганізавана. Калі рынкавыя механізмы будуць падштурхоўваць людзей, а мне не трэба будзе пытацца з іх на 150 сторонок справаздачнасць. Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть не свободной, да, не свободной экономически, не свободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два. Либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот вариант как Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. А чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать. В тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут. То есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает... Отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, и поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот. Но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений. Вот на мой таки непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пераваги, хибы той ці іншой экономичной политики бракуе грунту таких... Я бы сказал, групповых, ці можа нават класовых интересов. Ось экономисты, спрачаючыся, говорить, вот треба не так робить, а треба гэдак робить, и тады буде лепш. Кому лепш? Усім лепш. Ці, скажем там, сялянам лепш, ці рабочим лепш, ці бюрократы, ці предпринимальникам, ці самим экономистам лепш, ці одним лепш, другим горш. Ось якія групповые интересы стоять за той ці іншой альтернативой экономичной политики. Ну, покольки у нас система такая авторитарная, политичная, то гэты интересы, яны явно, може, и не проявляются. Ось, хіба что апошнія такое яскравой проявой стали ось гэтыя акции протесту дробных предпринимальников. Але ось як выглядают розныя варыянты эканамічнай палітыкі, у тым ліку і цяперашняя новая палітыка лібералізацыі, вось з гледзячы менавіта групавых інтарэсаў. Як казалі старажытныя рымляне, каму выгадна? Алена. Много каму выгадна. То есть, поскольку я говорю, что решение комплексное, вызвано целым рядом факторов, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшнем Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну, вот он видит угрозу, отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес, как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самое страшное, что может быть в Беларуси. Вот я называю это молдаводизация. То есть, когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучшие, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что? И останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, но станет и больше богатых. Поскольку у Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то как бы идзе змагання поміж розными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Гэна люди з парткомаў и дети тых людей з парткомаў, яны в некий способ долучились пераважной гэнай большасці до власности, и гэны люди у меру своей як бы сапсаванасці вырашаюць тыя ці іншыя накірункі шукаюць. Гэна могуць быць сілавікі, гэна могуць быць там банкіры, гэна могуць быць прамысловікі, аграры і так далей, але гэна ўсё выразнікі інтарэсаў розных частак адміністрацыі нашай адміністратыўна-каманднай дзяржавы. Сергей Балыкін, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Так бы мовіць, хто за якой палітыкай стаіць? Бо рэшт-рэшт выбар палітыкі для краіны гэта не акадэмічная спрэчка. І пераважна праводзіцца не тая палітыка, якую нехта пераканаў, што яна лепшая, што яна самая прыгожая, а тая палітыка, за якой стаяць найбольш масіўныя, найбольш моцныя сацыяльныя інтарэсы. Я лічу, што палітыка такога кансерватызму, такой, можа, магчыма, такой абмежаванай лібералізацыі выгадна номенклатура нашай, нашаму бюракратычнаму апарату, які ёсць у нашай краіне зараз адзіны моцны, кажуць, клас, ось, альбо клян. Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі юрысты-прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вёў перадачу Юры Дракахруст.